На последнем этапе планетарной трагедии роботы проявили страшное коварство. Они создали зов. Такое жуткое, чарующее сочетание звуков, услышав которое, даже самые сильные теряли волю и покорно шли на пункты, где их превращали в счастливых, бессмысленных, самодовольных существ. Мы сделаем вас пока все, на что я способен.